Под китайской стеной. Постройка китайской стены, отделяющей Китай-город от Белого города, относится к XVI веку. Мать Иоанна Грозного, Елена Глинская, назвала эту часть города Китай-городом в воспоминание своей родины, Китай-городка на Подолии. В начале прошлого столетия, в 1806 году, о Китай-городской стене писал Валуев. Стены Китая от злоупотребления обращены в постыдное положение. В башнях заведены лавки немаловажных чиновников. К стенам пристроены в иных местах неблаговидные лавочки, в других погреба, сараи, конюшни. Весьма много тому способствуют и фортификационные укрепления земляные, бастион и ров, которых в древности никогда не было. Ими заложены все из города стоки. Нечистоты заражают воздух. Такое злоупотребление началось по перенесении столицы в Петербург. Кругом всей стены Китай-города построены каменные и деревянные лавки. После этого, как раз перед войной 1812 года, насколько возможно, привели стену в порядок. С наружной стороны уничтожили пристройки, а внутренняя сторона осталась по-старому. И вдобавок на старой площади между Ильинскими и Никольскими воротами открылся толкучий рынок, который в половине 80-х годов был еще в полном блеске своего безобразия. Закрыли толкучку только в 80-х годах, но следы ее остались. Она развела трущобы в самом центре города, который уничтожила только советская власть. Это были лавочки, пристроенные к стене вплоть до Варварских ворот, а с наружной – Лубянская площадь с ее трактирами, притонами и знаменитой Шиповской крепостью. В екатерининские времена на этом месте стоял дом, в котором помещалась типография Новикова, где он печатал свои издания. Дом этот был сломан тогда же, а потом, в первой половине прошлого столетия, был выстроен новый, который принадлежал генералу Шилову, известному богачу, имевшему в столице силу, человеку весьма оригинальному. Он не брал со своих жильцов плату за квартиру, разрешал селиться поскольку угодно человек в квартире, и никакой, не только прописки, но и записей жильцов не велось. Полиция не смела пикнуть перед генералом. И вскоре дом битком набился сбежавшимися отовсюду ворами и бродягами, которые в Москве орудовали вовсю и носили плоды ночных трудов своих скупщиком краденого, тоже ютившимся в этом доме. По ночам пройти по Лубянской площади было рискованно. Обитатели Шиповской крепости делились на две категории. В одной беглые крепостные – мелкие воры, нищие, сбежавшие от родителей и хозяев дети, ученики, искрывшиеся из малолетнего отделения тюремного замка, затем московские мещане и беспаспортные крестьяне из ближних деревень. Все это развеселый, пьяный народ, ищущий здесь убежище от полиции. Категория вторая – люди мрачные, молчаливые. Они ни с кем не сближаются, и среди самого широкого разгула, самого сильного опьянения никогда не скажут своего имени, ни одним словом не намекнут ни на что былое. Да никто из окружающих и не смеет к ним подступиться с подобным вопросом. Это опытные разбойники, дезертиры и беглые скаторги. Они узнают друг друга с первого взгляда и молча сближаются, как люди, которых связывает какое-то тайное звено. Люди из первой категории понимают, кто они, но молча, под неодолимым страхом, ни словом, ни взглядом не нарушают их тайны. Первая категория исчезает днем для своих мелких делишек, а ночью пьянствует и спит. Вторая категория днем спит, а ночью работает по Москве или ее окрестностям, по барским и купеческим усадьбам, по амбарам богатых мужиков, по проезжим дорогам. Их работа пахнет кровью. В старину их называли Иванами, а впоследствии деловыми ребятами. Иваны, являясь с награбленным имуществом, с огромными узлами, а иногда с возом разного скарба на отбитой у проезжего лошади, дожидались утра, и тащили добычу в лавочке старой и новой площади, открывавшиеся с рассветом. Ночью к этим лавочкам подойти было нельзя, так как они охранялись огромными цепными собаками. И целые вазы пропадали бесследно в этих лавочках, пристроенных к стене, где имелись такие тайники, которых в темных подвалах и отыскать было нельзя. С виду, по наружно выставленному товару, каждый из этих лавочек как бы имеет свою специальную небогатую торговлю. В одной продавали дешевые меха, в другой – старую, чиненную обувь, в третьей – шерсть и бумагу, в четвертой – лоскут, в пятой – железный и медный лом. Но все это только приличная обстановка для непосвященных, декорация, за которой скрывается самая суть дела. В этих ловчонках принималось все, что туда не привозилось, от серебряной ложки до самовара и от фарфоровой чашки до надгробного памятника. Как-то полиции удалось разыскать здесь даже медную 10-пудовую пушку, украденную из Кремля. Днем лавочки принимали розницу от карманников и мелких воришек, от золотых часов до носового платка или сорванной с головы шапки. А на рассвете оптом, узлами, от Иванов ночную добычу, иногда еще с необсохшей кровью. Получив деньги, Иваны шли пировать в свои притоны, излюбленные кабаки и трактиры, в Ад или в Поляков трактир. В дни существования Шиповской крепости он был главным разбойничьим притоном, где производился дележ награбленного и продажа его скупщикам. Здесь собирались бывшие люди, которые ничего не боялись и ни над чем не задумывались. В одной из этих каморок четверо грабителей во время дележа крупной добычи задушили своего товарища, чтобы завладеть его долей. Здесь же, на чердаке, были найдены трубочистом две отрубленные ноги в сапогах. После дележа начиналось пьянство с женщинами или игра. Серьезные Иваны не увлекались пьянствами с женщинами. Их страстью была игра. Тут фортунка и судьба, и, конечно, шулера. Трактир Полякова продолжал процветать, пока не загнали Шиповку. Но это сделала не полиция. Дом после смерти слишком человеколюбивого генерала Шилова приобрело императорское человеколюбивое общество, и весьма нечеловеколюбиво принялось оно за старинных вольных квартирантов. Все силы полиции и войска, которые были вызваны в помощь ей, были поставлены для осады неприступной крепости. Старики, помнящие эту ночь, рассказывали так. Нахлынули в темную ночь солдаты. Тишина и мрак во всем доме. Входят в первую квартиру темнота. Зловоние и беспорядок. На полах рогожи, солома, тряпки, поленья. Во всей квартире оказалось двое – хозяин да его сын-мальчишка. В другой – та же история. В третьей – на столе полштофа вина, куски хлеба и огурцы и ни одного жильца. А у всех выходов – солдаты. Уйти некуда. Перерыли сараи, погреба, чуланы. Нашли только несколько человек, молчаливых как пни – и только утром заря и первые лучи солнца открыли тайну, осветив крышу, сплошь усеянную оборванцами, лежащими и сидящими. Их согнали вниз, даже не арестовывали, а просто выгнали из дома, и они бросились толпами на пустыри реки Яузы и на Хитров рынок, где пооткрывался ряд платных ночлежных домов.